Пятое. Смерть Елизаветы. В продолжение всей этой кампании 1761 года Фридриху, уже не пытавшемуся, как раньше, препятствовать соединению русских и австрийцев, которое совершалось в Силезии у него на глазах, и принужденному запереться в укрепленном лагере Бунцельвица, помогала лишь крайняя глупость его врагов. Окружив его со всех сторон, русские, которыми по-прежнему командовал слабоумный Бутурлин, и которые по-прежнему находились в ссоре с австрийцами, почему-то затем отступили. Но зато, получив от Бутурлина вспомогательный корпус в 20 тысяч человек под командой Чернышова, Лауден взял первоклассную крепость Шведниц почти невероятным способом, как говорил Фридрих. И, чувствуя, что почва ускользает у него под ногами, великий полководец вновь возвращался к надежде на помощь турок, пытаясь связать с нею свое непрочное счастье. «Если эта надежда погибнет, — писал он Финкенштейну в январе 1762 года, — надо будет подумать о том, чтобы сохранить те остатки моих владений, которые при помощи переговоров удастся вырвать из жадных рук наших врагов. Верьте, что если бы я видел хоть малейшую возможность ценой величайшей опасности восстановить государство на его прежних основаниях, я бы не говорил вам того, что говорю теперь». Это было признание в окончательном, непоправимом поражении. Последний отчаянный крик затравленного зверя, который чует, что его сейчас бросят на растерзание псам. Но тут вмешался в дело его величества случай или провидение. Еще с начала предшествовавшего года здоровье Елизаветы внушало ее ближним большую тревогу. Затянувшаяся война, которую ее религиозное чувство осуждало, но гордость заставляла продолжать, непрерывные заботы о внешних и внутренних делах, тяжело давившие на нее с тех пор, как Бестужев не снимал их с ее плеч со своим невозмутимым апломбом, явная неспособность Воронцова и всех министров, вызывающий тон и скандальное поведение великой княгини, странности и преступные происки великого князя, интриги, направленные против ее наследия, которые императрица видела вокруг себя, полное отчаяние, сожаление об утраченной красоте, безумный страх смерти — все это соединилось вместе, чтобы сломить ее силы и прежде расшатанные излишествами всякого рода. Частые истерические припадки, не закрывавшиеся раны на ногах и кровотечения, с которыми становилось все труднее бороться, говорили о неизбежном и близком конце. Строгий режим мог бы, конечно, отодвинуть его на некоторое время, но Елизавета, хоть и вела с каждым годом все более замкнутую жизнь, не хотела отказаться от удовольствий. За зиму 1760-1761 года она только раз была на большом выходе в праздник Андрея Первозванного. Остальное время она запиралась у себя в спальне, через длинные промежутки времени принимая министров и выслушивая их доклады, не поднимаясь с постели. Двери ее апартаментов были раскрыты только редким избранникам, болтливым кумушкам и тенору Кампаньи, комику ее итальянской труппы, общество которого искали поэтому иностранные послы, с Эстергази во главе. В продолжении долгих часов она рассматривала материи, примеряла костюмы и говорила о тряпках. Иногда какой-нибудь туалет казался ей удачным, и она объявляла о своем намерении быть в театре или на балу. Но когда платье было надето, волосы Елизаветы торжественно зачесаны кверху, как в былое время, когда она была во всеоружии своей молодости, и искусство косметики применено по всем правилам, чтобы скрыть ее увядающую красоту, Она, взглянув в последний раз в зеркало, отменяла спектакль или праздник и на многие дни замыкалась в одиночестве, предаваясь ничего не деланию и печали. Каждая попытка выйти из этого состояния изнуряла ее. Она уже никогда не обедала вне дома, приглашала к своему столу лишь близких, ела мало и пила только квас или рюмку венгерского. Но между едой, стараясь стряхнуть с себя уныние и слабость, она приучилась поглощать в громадном количестве крепкие наливки. И, наконец, даже теперь ее верному и простодушному спальнику, оберегавшему ее ложе, приходилось быть свидетелем таких же бессонных ночей, как и прежде. 17 ноября у императрицы был первый острый приступ болезни. Оправившись от него и чувствуя себя немного лучше, она пожелала заняться делами. Но дела могли причинить ей лишь огорчение. Известия из армии были не те, которых она ждала. Фридрих продолжал сопротивляться, и Бутурлин делал глупость за глупостью. Внутри страны нищета и беспорядок все росли. Сам фаворит сознавал это. Все повеления без исполнения. Главное место без уважения, справедливость без защищения, характеризовал он Воронцову положение дел. Ни он, ни другие сотрудники Елизаветы не могли даже исполнить последнего желания больной. Она давно уже хотела выехать из своего старого деревянного дворца, где жила под вечным страхом одного из тех пожаров, какие ей часто приходилось видеть на своем веку. Ослабевшая, часто прикованная к постели, она боялась, что пламя застигнет ее врасплох, и она, может быть, сгорит живой. А постройка нового дворца все не подвигалась вперед. Чтобы отделать только собственные покои императрицы, архитектор Растрелли спрашивал 380 тысяч рублей, и никто не знал, где их взять. В июне 1761 года ему хотели было выдать крупную сумму, но огонь истребил в это время на Неве громадные склады пеньки и льна, причинив их владельцам миллионные убытки и угрожая им разорением. Елизавета отказалась тогда от своего дворца и приказала передать пострадавшим деньги, предназначавшиеся для Растрелли. Но в ноябре, когда она спросила об этих деньгах, то узнала, что они не были израсходованы по ее приказанию. Все свободные суммы поглощались войной. 12 декабря императрице стало опять очень плохо. У нее появился упорный кашель и кровохарканье. Ее врачи Мунсей, Шиллинг и Крузе пустили ей кровь и испугались воспаленного состояния ее организма. 5 дней спустя произошло неожиданное улучшение. Алсуфьев отвез Сенату именной указ с повелением освободить большое число заключенных и изыскать средства, которые могли бы заменить налог на соль, очень разорительный для народа. Это был последний политический акт царствования Елизаветы. 22 декабря 1761 года, после нового сильного кровотечения горлом, врачи объявили, что положение императрицы опасно. На следующий день она исповедалась и причастилась, 24 декабря соборовалась и приказала читать отходную, повторяя за священником слова молитвы. Агония продолжалась всю ночь и большую часть следующего дня. Она скончалась, едва вступив в 53-й год своей жизни. Остальное известно. Восшествие на престол Петра III. Курьеры, немедленно посланные новым императором, чтобы остановить враждебные действия русской армии и возвестить Фридриху о дружественном расположении государя. Затем договор, заключенный с прусским королем, и измена русских коалиций, лишившейся посреди кампании своей самой твердой опоры. Фридрих и Пруссия были спасены. Франция и Австрия принуждены к разорительному миру. И вскоре после этого возведенная на престол России смелым переворотом немецкая принцесса, полупруссачка родом и избранница самого Фридриха приступили вместе с побежденным при Кунерсдорфе к новому дележу добычи. Такова была воля проведения или случая, которому молился Фридрих. Но если бы война, начатая с Пруссией, и заключилась иначе, народ Петра Великого вряд ли выиграл бы от этого много. Он пожертвовал зависти своих союзников и собственным принципам те завоевательные планы, о которых мечтал некоторое время. И добиваясь лишь очень неопределенного и трудно осуществимого вознаграждения за войну, продолжал сражаться просто из чувства чести и для удовольствия драться. В сущности, он и сражался с самого начала только для чести и удовольствия фигурировать в большой европейской коалиции. Но для других участников этой борьбы иной исход ее имел бы, разумеется, неизмеримое значение. Проживи, Елизавета, еще несколько месяцев, и великий полководец, великий политик, перед победоносным гением которого преклоняется теперь потомство, оставил бы по себе в истории воспоминания, как о монархе, пожертвовавшем своими чудесными дарованиями во имя безумного, слепого и преступного честолюбия. Он был бы признан виновным в гибели своего государства, остатки которого он уже собирался делить с победителями. Прошло бы еще несколько месяцев, и оружие Апраксина, Салтыкова и Румянцева, храбрость их солдат и мужество Елизаветы изменили бы ход европейской истории на несколько веков. Это побуждает меня бросить общий взгляд на события, которые были изложены в этой главе и в четырех предшествующих. Я надеюсь подчеркнуть при этом для моих читателей все те выразительные и характерные черты этого царствования в его внешней и внутренней истории, которые я пытался подметить и запечатлеть в своем труде.